Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. Том 3. Москва. Советский писатель. Новый мир. 1989 год. Часть 5. Каторга. Сделаем из Сибири каторжной, кандальной, Сибирь советскую, социалистическую. Сталин. Глава 1. Обреченные. Революция бывает торопливо великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова «каторга». А это хорошее, тяжелое слово. Это не какой-нибудь недоносок «допр», не скользящее «ИТЛ». Слово «каторга» опускается с судейского помоста, как чуть осекшаяся гильотина. И еще в зале суда перебивает осужденному хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой. Вот уж где, наверное, палачи. Это трусливое и спасительное свойство человека — представлять себя еще не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера, ну, значит, отъявленные. На нас-то с вами не навесят же. Подождите, навесят. Сталин очень любил старые слова. Он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные в торопях офицер, генерал, директор, верховный. И через 26 лет после того, как февральская революция отменила каторгу, Сталин снова ее ввел. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались указ о военизации железных дорог, мальчишек и баб судить трибуналом, и через день, 17 апреля, указ о введении каторги и виселицы. Виселица тоже хорошее древнее установление. Это не какой-нибудь хлопок пистолетом. Виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать ее сразу большой толпе. Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обреченные пополнения. Сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты. Самый первый такой был, очевидно, на 17-й шахте Воркуты, вскоре и в Норильске, и в Джесказгане. Цель почти не скрывалась. Каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени, чтоб обреченным мучиться дольше и перед смертью еще поработать. Их поселили в палатках, 7 метров на 20, обычных на севере, обшитые досками и обсыпанные опилками. Эти палатки становились как бы легкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100, если на сплошных нарах. Каторжан селили по 200. Но это не было уплотнение. Это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный 12-часовой рабочий день без выходных. Поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке. На работе их оцеплял конвой с собаками. Их били, кому не лень, и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью, и никто не спрашивал солдат, за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской. Так потерянно, с трудом таким они брели. Полнопротяжно отмерялись их 12 рабочих часов. На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток один раз 10 минут обогревалки. И как можно несуразнее использовались 12 часов их отдыха. За счет этих 12 часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку без окон и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и 2 минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам еще меньше, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На все была или параша, или кормушка. Вот какой поступила сталинская каторга 1943-44 годов. Соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме. Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской, Сахалин, тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную, парашами там даже не пользовались, но и весь день в город. Так что подлинный смысл слова «каторга», чтоб гребцы были к веслам прикованы, понимал только Сталин. На 12 часов их отдыха еще приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан. Проверка не просто счетом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поименная перекличка, при которой каждый из 100 каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осужден и конец срока. А остальные 99 должны были дважды в сутки все это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и 2 раздачи пищи. Через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому разносить бачки с пищей. Вся обслуга была из блатных, и чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева. Здесь, как всегда, за счет 58-й совпадали интересы НКВД и блатарей. Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили еще и голодом, то по ведомостям им полагались жалкие, а тут еще 3 разворованные добавки горняцких и премблюд. И все это долгой процедурой совершалось через кормушку, с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы, наконец, свалиться на нары и заснуть, отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день. Простые зэки не возились с талонами. Их получал и сдавал на кухню бригадир. Так от 12 часов досуга едва-едва оставались 4 покойных часа для сна. Еще, конечно, каторжанам не платили никаких денег. Они не имели права получать посылок, ни писем. В их гудящей и задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака. От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. Первый воркутинский алфавит, 28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи, 28 тысяч первых воркутинских каторжан, все ушли под землю за один год. Удивимся, что не за месяц. При Чехове на всем каторжном Сахалине оказалось каторжан, сколько бы вы думали? 5905 человек. Хватило бы и 6 букв. Почти такой же был наш Экибастуз, а Спасск-то больше никуда. Только слово страшное Сахалин, а на самом деле одно лакотделение. Лишь в степлаге было 12 таких, да таких, как степлаг, 10 лагерей. Считайте, сколько сахалинов. В Норильске на 25-й кобальтовый завод подавали в зону за рудою состав, и каторжане ложились под поезд, чтобы кончить это все скорей. Две дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолетов, расстреляли, потом убитых сложили у развода. На воркутинской шахте номер 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже перевыполняли план. На Сахалине для женщин не было вообще каторжных работ Чехов. Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: «Остановитесь! О ком вы смеете нам говорить?» Да, их содержали на истребление, и правильно. Ведь это предателей, полицаев, бургомистров, так им и надо. Уж вы не жалеете ли их? Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит органам. «А женщины там, это же немецкие подстилки!» — кричат мне женские голоса. Я не преувеличил, ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками. Легче всего мне бы отвечать так, как это принято теперь, разоблачая культ. Рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу, например, о 3 комсомолках-доброволках, которые на легких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну из них замучила комсомольская совесть, и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушке, да, разумеется, в особый отдел, и 3 девушкам вкатали по 20 лет каторги. Воскликнуть: «Вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол!» И дальше уже негодовать не на произвол, собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и коммунистам, теперь счастливым образом исправленные. Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину. Сперва о женщинах, как известно, теперь раскрепощенных. Не от двойной работы, правда, но от церковного брака, от гнета социального презрения и от кабаних. Но что это? Не худшую ли кабаниху мы уготовили им, если свободное владение своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая досталинская литература воспевала свободу любви от национальных разграничений, от воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку. Без указа Президиума Верховного Совета не сходись. Твое тело есть прежде всего достояние Отечества. Прежде всего, кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж, наверное, не старше 30 лет, а то и 25. Значит, от первых детских впечатлений они воспитаны после октября, в советских школах и в советской идеологии. Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы 15 лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что Отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвертые же были просто голодны. Да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. А пятые, может быть, не видели другого способа спасти себя или своих родственников, не расставаться с ними. В городе Стародубе, Брянской области, где я был по горячим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там мадьярский гарнизон для охраны города от партизан. Потом пришел приказ его перебросить, и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как, — добавлял один насмешливый сапожник, — своих мужей не провожали на войну.